Через стол, сервированный серебром и фарфором, смотрели на Мартина глаза цвета голубого кварца, и инженер испытывал тихую радость, убедившись, что они не выпускают его из поля зрения. Юнеун Лареда была, как всегда, хороша. Платье лилового шелка, андалузская шаль на плечах и сине-черные волосы, разделенные ровным пробором и туго стянутые в узел на затылке. Эта гамма изысканно контрастировала с кожей оттенка корицы, светлыми глазами и отделанными аквамарином серебряными серьгами. Казалось, весь свет, сколько ни было его в саду, создан для того, чтобы подчеркнуть ее красоту. «Шестицилиндровый, просто чудо», — говорил кто-то, — «чудо инженерной мысли». Мартин присоединился к разговору. Речь шла о машинах. Молодой адвокат, женатый на кузине Юнуэн, сравнивал свой недавно купленный бензиновый «Хадсон» со «Студебекером» и «Хаб Йейтс» на электротяге. Еще за столом были подруги Юнуэн, сестры Роза и Анна Сугасти, жившие неподалеку на проспекте, супруга адвоката, секретарь испанского посольства, с которым Мартин познакомился в жокей-клубе, и двое мужчин лет 30, белокурых, веселых и живых, носивших испанские имена, но за германскую наружность прозванных «Макс и Морец». Девятым был капитан Кордоба, который вяло перелистывал роман Хавьера де Монтепина и время от времени поднимал голову. Он был в штатском, серая визитка, узкие брюки, ботинки и выглядел очень элегантно. «Вот наш инженер может рассказать нам об особенностях», заметила Донья Эулалия. «Нет, я не очень в этом разбираюсь», уклонился Мартин. Такой ответ сильно удивил секретаря посольства Пако Тахейро, пухлого, уже изрядно облысевшего к своим 35 годам галисийца с белокурой бородкой. Он носил очки, от которых нос казался приплюснутым. «Вас не интересуют автомобили?» «Пожалуй, что нет». Юнуэн смотрела на Мартина с нежной улыбкой, адресованной ему одному. Он не знал, разделяет ли она его чувства, но был уверен, что не остается безразлично к нему. Разумеется, в пределах дозволенных воспитанной мексиканской барышни из хорошей семьи. Прогуливаясь под благожелательным приглядом тетушки, они беседовали о пустяках и наслаждались паузами, казавшимися Мартину очень многозначительными и даже романтическими. Участие в событиях на севере, о которых он избегал упоминать, но о которых знали все, окутывало его авантюрным и почти героическим флером. Поскольку все уже убедились, что от прямых вопросов он уклоняется, любопытство свое удовлетворяли обходными путями. Спрашивали, например, чем революционеры отличаются от бандитов. Что из себя представляют убийцы и насильники Ороско и Панчо Вилья, или что Мартин думает о так называемых «сальдадерах», женщинах, сопровождающих войска. Об этом как раз осведомилась одна из сестер Сугасти, губы у нее кривились уничижительно, но глаза горели жадным интересом, а любопытство, скрываемое деланным простодушием, придавало ей особенной женственности. «Для них это вполне естественно, немного подумав», — ответил Мартин. «Они не представляют даже, что можно поступить иначе. У каждой есть муж, и она идет следом за ним. Никакого драматизма, все просто и легко». «Безропотно приемля свой горестный удел», — припечатал Тахейра. Юнуэн вздохнула. «Какое печальное слово, да? Безропотно». «Это ведь относится не к ним одним», — сказала тетушка. «Самоотречение присуще женщине, независимо от ее социального положения». Она оглядела гостей, давая им осознать важность своей мысли. «К несчастью, нам ли, мексиканкам, этого не знать?» Она, быть может, неосознанно прикоснулась кончиком веера к тому месту, где на груди, обтянутой черным муслином, висел золотой медальон с миниатюрным портретом расстрелянного мужа. Вмешалась Анна, вторая сестра Сугасти. «Могу себе представить, что святыня брака почти для всех них звук пустой», — Мартин улыбнулся и промолчал. «Думаю, у этих несчастных на святыне времени не остается. Вы согласны со мной, Мартин?» «Согласен. Я видела фотографии в газетах», — сказала Юнуэн, слушавшая очень внимательно. «Как они следуют за войсками, как нагруженные какими-то тюками и детьми садятся в поезда. Мужчины обращаются с ними». Она вздрогнула и осеклась, взглянула на Мартина, словно у него прося избавления от печальных мыслей. «Как со скотиной», — резко договорил Тахейра. «Да, это так», — кивнул Мартин. «Но и мужчины зависят от них. Сальдадеры добывают еду, они грабят, обшаривают карманы убитых федералов, стряпают, ухаживают за больными и ранеными. Самоотверженные покорно служат этим неблагодарным», — — сказала Роза Сугасти одновременно негодующе и восхищенно. «Именно так. Но это шлюхи». Мартин дернулся как от удара. «Я думаю, — перебил он, — вы употребили неподходящее слово». «Какая ужасная жизнь!» — воскликнула кузина Юнуэн. «Но от них есть несомненная польза», — с двусмысленной улыбкой заметил ее муж и тотчас наткнулся на осуждающий взгляд Доньи Эулалии. «Они остужают, так сказать, пыл своих мужей и тем самым оберегают приличных женщин». «Лишь до известной степени», — возразил Морец. «Ну, довольно», — не выдержала тетушка. «Сменим тему». «Иногда они вынуждены идти в бой», — сказал Мартин. «Если надо, они сражаются так же отважно и стойко, как их мужья». Голубые глаза удивленно скользнули по его лицу, задержались на маленьком шраме поперек правой скулы. «И вы сами видели, как они сражаются?» «Ради бога, дитя мое!» — с упреком воскликнула Донья Эулалия. «Видели?» — Тахейра, протиравший очки платком, поглядел на Мартина не без ехидства. «Ходят слухи, что видели, и не раз». Мартин не ответил и ему. Он чувствовал на себе взгляд капитана Кордобы, который молча курил и слегка улыбался, с безразличным видом уткнув подбородок в жестко накрахмаленный воротник сорочки и широкий узел галстука. «А если эти женщины теряют своих мужей?» — не унималась Юнуэн. «То есть, если те погибают?» «Да». Мартин слегка замялся, подыскивая корректный ответ. Искать было особо нечего. «Тогда они находят себе других», — сказал он наконец. «А траур не носят? Для них это роскошь непозволительная». Макс высоко поднял белесые, как у альбиноса, брови. «Роскошь? Вы сказали роскошь?» «Именно так я и сказал». «Иными словами, они спариваются, как животные, с кем попало», — допытывалась кузина. «С любым, кто защитит и возьмет к себе. А если и его убьют?» «Находят третьего». «И уходят к нему с детьми и всем скарбом?» «Да». «Какой ужас!» Повисло неловкое молчание, и в эту минуту вышел хозяин дома. Дон Антонио Лоредо, который не участвовал в таких вечерах, с чопорной учтивостью поздоровался с гостями и, вверив их попечению сестры, тотчас вернулся в свой кабинет и к своим делам. Разговор принял иное направление. Стали обсуждать недавнее открытие в торговом центре магазина английских товаров для мужчин, а также целебные свойства испанской воды «Карабанья». Роза Сугасти упомянула времена Порфирио Диаса, пожалев, что кое-какие городские проекты он осуществить не успел. Тогда Морец сообщил, что популярность Мадеро падает, а на юге разгорается восстание Сапаты, и спросил, как расценивает происходящее испанское посольство. Дипломат в ответ лишь благоразумно пожал плечами и раздвинул губы в лисьей улыбке того, кто знает много, а говорит мало. «Wait and see», — только и сказал он, примечание. «Там видно будет», — английский конец примечания. Но правы ли упорные слухи, будто посол Коллоган в отвратительных отношениях с нашим президентом, — допытывался Морец. Он якобы поддержал своего американского коллегу, когда тот... Категоричным вердиктом тетушка Эулалия пресекла дальнейший анализ обстановки. «Здесь не говорят о политике», — сказала она, описав веером полукруг, куда попали ее племянница, ее кузина и сестры Сугасти. «Дамам и девицам это совсем не интересно. Хватит с нас на сегодня и этих сальдадер». «Но в стране становится горячо, Донья Эулалия. Нам важно лишь, горяч ли шоколад». Мартин был занят только Юнуэн, а та по-прежнему поглядывала на него с нежностью. От этого он чувствовал себя счастливым, раскованным и уверенным в ближайшем будущем. И омрачено оно было только одним. Капитан Кордоба продолжал за ним наблюдать. Из особняка Лоредо они вышли вместе. Солнце уже скрывалось за дворцом Чапультепек, и желтый свет новомодных электрических фонарей разлился по бульвару Пасео де ла Реформа. Двойная линия сверкающих точек выделялась на фоне далекого неба, где, как затухающий пожар, алое еще боролось с темно-синим. Кордоба тростью показал туда, где напротив кафе «Колон» стояли два наемных экипажа. Кучера только что зажгли фонари над козлами. «Может быть, возьмем? Поедем вместе, если не возражаете?» Мартин, сдвинув шляпу на затылок, любовался наступающими сумерками, и погода, и сияющие огнями бульвар располагали к прогулке. «Я лучше пройдусь, отсюда до моего отеля всего полчаса ходу». «Что ж», — капитан взглянул на часы, — «тогда я вам составлю компанию. Давайте срежем путь по Сьюдаделе». Мартин все еще пребывал в сомнениях, предстояло идти по темным улицам. У него не было оснований не доверять Кордобе, но то, как капитан смотрел и как молчал в присутствии Юнуэн, как холодно и задумчиво улыбался, вселяло смутное беспокойство. Однако больше всего удивляло, что при всем том Хасинта Кордоба был Мартину чем-то симпатичен. Более того, Мартин чувствовал, что симпатия это взаимна. «Хорошо, идемте». Оставив позади реформу, они двинулись к Букарелли и Сьюдаделе, где улицы были освещены куда более скупо, и довольно долго шли в молчании, капитан поигрывал тростью, а котелок затенял половину его лица. «Вы любите Юнуэн?» — спросил Кордоба. Спросил неожиданно в упор, но при этом тоном естественным и спокойным, словно речь вел о погоде или о мостовой, по которой они шли. «Надеюсь, вы не истолкуете мои слова превратно», — оправившись от удивления, сказал Мартин, «но вы позволили себе бестактность». «Вы правы», — все так же спокойно ответил капитан. «Это она и есть». Он передернул плечами, словно сбрасывая с них груз неведомой ответственности, и через несколько шагов заговорил вновь. «А знаете, мой отец погиб из-за бестактности». И в немногих словах, покуда они шли рядом, рассказал подробности. Его отец, полковник артиллерии Сантьяго Кордоба, воевал за республиканцев во времена императора Максимилиана, участвовал в сражениях при Мьяутлан и Карбонере. В 1886 году его спор с приятелем привел к дуэли, стоившей жизни обоим ее участникам. И причиной тоже была бестактность. С чьей стороны? Да не все ли равно, и я в 2 года остался сиротой. Он погрузился в угрюмое молчание, но через минуту нарушил его. Говорили, там были замешаны женщины. И снова замолчал. Они пересекли маленькую площадь, где скамейки и кусты уже тонули в темноте. Фонарь на дальнем углу освещал нижнюю часть капитанова лица, усы и твердо очерченный решительный подбородок. «Они были закадычными друзьями», — наконец заговорил он, — «братьями, в сущности». Второй ходил в том же чине. Имя его было Хасинта Карвахаль, и меня назвали в его честь. Дружили еще с той поры, как были кадетами. Люди верные долгу и отважные, люди чести, мексиканцы до мозга костей. Но как же? Это особенная страна. Нравы здесь своеобразные и жестокие, как вы, наверное, уже могли заметить». Он негромко сквозь зубы засмеялся, и Мартин не мог не спросить себя, к чему же приведет их такой необычный разговор. «Да уж, надо думать, ни к чему хорошему». «Они повздорили», — продолжал капитан, — «и один сказал другому то, чего не следовало говорить. Допустил, знаете ли, пресловутую бестактность. Они очень любили друг друга, но есть такое, чего не... ну, ладно». Короче говоря, они спокойно сели рядом, каждый взял левой рукой левую руку другого, а правой прижал ствол револьвера к его груди. Мартин замер, застыл, опираясь на трость. «Неужели то, что вы мне рассказываете, правда?» — спросил он, не веря своим ушам. «Чистейшее. Мой отец получил пулю, но успел выстрелить 2. Оба погибли на месте. Каково?» «Чудовищно». Мягко сжав его руку, Кордоба предложил продолжить путь. «О, нет, ничего подобного. Просто это Мексика». Сумерки угасли окончательно, небо заблестело звездами, а в ларьках, киосках, лавочках стали загораться лампы и фонари, бумажные или стеклянные. Редкие и тусклые электрические уличные фонари, перемежаясь с маломощными газовыми, масляными или керосиновыми, заиграли на фасадах отблесками, похожими на желтых, красных и синих светлячков. «Так что позвольте и мне теперь допустить бестактность. Вы влюблены в Юнуэн Лоредо?» У Мартина пересекло во рту, и голос вдруг стал хриплым. «А вы?» «Да, разумеется», — очень непринужденно ответил капитан. «Я наблюдаю за вами». «С какой целью?» «Как человек терпеливый, я изучаю текущий момент. Желаю удостовериться в том, что ее интерес к вам — явление случайное и временное, или же нечто более серьезное». Сарказм обжег Мартину губы. «Желаете дать мне шанс, капитан Кордоба? Очень великодушно с вашей стороны. Зовите меня, пожалуйста, просто Хасинта». «Будь по-вашему, а что насчет моего собственного интереса, Хасинта?» «Да это в порядке вещей, вас не в чем упрекнуть. Кто бы ни заинтересовался такой женщиной, даже Макс и Морец, как вы могли заметить, лелеют надежды». Несколько шагов он прошел молча и издал пренебрежительный холодный смешок. «Но шансов у них нет». Бес снова замолчал, а потом повернулся к Мартину. «Мне кажется, это роднит нас с вами». «Роднит? Ну, до известной степени». «Не до той ли, что сближало вашего отца с его другом?» «Может быть, и до той. Есть нечто общее». Они уже миновали черные стены Сьюдаделы. В маслянистом свете, шедшем из окна продуктовой ловчонки, стала видна загадочная улыбка капитана. «Вы ведь у нас проездом, Мартин, здесь не осядете. Рано или поздно уедете куда-нибудь еще или вернетесь в Испанию. Опасаетесь, что захочу увезти Юнуэн, умыкну ее? Не могу исключить такой возможности. А если мой, как вы говорите, интерес серьезен? А если она разделяет мои чувства, что тогда? Тогда? Тогда, боюсь, придется мне быть куда бестактнее, чем сейчас». Они проходили сейчас под фонарем, и их удлинившиеся тени скользили по мостовой. Фонарь осветил тонкую изящную фигуру капитана, трость он держал в правой руке. Заметив, что Мартин наблюдает за ним, он поднял левую и показал, что в ней ничего нет. «Пожалуйста, поймите меня правильно, я кадровый военный, могу оценить все, что вы делали в Хуаресе, и отношусь к этому со всем уважением. Вы не похожи на тех, кого можно запугать угрозами, а потому не ищите их в моих словах. Я всего лишь хочу объяснить вам как можно точнее положение дел. Что бы вы сделали на моем месте?» Мартин немного подумал. «Если бы я увидел, что Юнуэн явно отдает предпочтение другому, я, как кабальера, отошел бы в сторону». «Явно?» «Да». Губы капитана скривились в саркастической усмешке. От желтоватого света лицо его казалось восковым. «Да, разумеется», — смех его позванивал сталью и был опасен, как занесенный клинок. «Но видно, что вы не мексиканец». Секретарь открыл перед ним дверь и закрыл у него за спиной. Окно кабинета Рауля Мадеро в Национальном дворце выходило на запруженную народом площадь Сакала, где мимо двойного здания старинного испанского собора ехали трамваи и экипажи. Сюда Мартина привел по лестницам и коридорам швейцар, сдавший его с рук на руки секретарю, а тот после 45 минут ожидания в приемной под портретом Падре Идальго ввел его в кабинет. Примечание. Мигель Григорио Антонио Игнасио Идальго и Кастилья Гальяго Мандарте Вилья Сеньор, более известный как Падре Идальго или Отец Родины, годы жизни 1753-1811, католический священник, начавший войну за независимость Мексики от испанского владычества. Конец примечания. «Как я рад видеть вас, дорогой друг, как я рад!» Брат президента слегка пополнел. «Сказываются застолья в Гамбринусе», — подумал Мартин. «Слишком много сидит за столом и давно уже не скачет на коне под свист пуль». Они были ровесниками, но Рауль выглядел старше. Оставив тонкие усы, он сбрил бороду, прежде скрывавшую скошенный подбородок, а его элегантный серый костюм «тройка», сорочка с твердым воротничком, шелковый галстук и сверкающие башмаки давно сменили мятую куртку, запыленные гетры и пистолет на боку. В таком обличии Мартин видел его в боях под Хуаресом. Прежним остался лишь теплый блеск глаз, таких же, как у брата. «Уж простите, я смогу уделить вам только несколько минут. Новые неприятности на севере». «Серьезные?» Рауль неопределенно повел рукой. «Могут таковыми стать. Паскуаль Арроска отбросил, наконец, увертки и заявил, что больше не признает президента. Рассказываю вам об этом, потому что очень скоро это станет достоянием гласности. Мы уже пригласили кое-кого из журналистов». «Ждете последствий?» «Этот негодяй обуен таким тщеславием, что от него ждать можно чего угодно. Раз уж он ввязался в политику, значит, решил, что имеет право на все. Он ослеплен собственной гордыней». Любезно, но несколько рассеянно, Рауль жестом предложил посетителю сесть. Тот повиновался, чувствуя себя очень неловко. Виной тому был не прием вполне сердечный, а цель его визита. «Вот именно этого нам и не хватало», — сказал Рауль. «Мало того, что генерал Рейс взбунтовал свои части, а Сапата поднял мятеж в Морелосе, так теперь еще и это. По отношению к Рейсу президент, конечно, проявил недопустимую мягкость», — он нахмурился. «Расстрелял бы тогда, как мы ему советовали, сейчас все вели бы себя поосторожней. Но вы сами знаете, что за человек мой брат. Он патриот, человек чести, но чересчур мягкосердечен. Вот и мечется меж греками и троянцами». Мартин поднялся. Он даже почувствовал облегчение. Вопрос решился сам собой. Появился прекрасный повод уйти и оставить все как есть. Уважительная причина для Эмилио Улуа и фирмы «Миннера Нортенья». «В таком случае, дон Рауль, не смею вас задерживать больше. У вас есть дела поважнее». «Конечно, но я не могу так поступить с вами. Сядьте-ка, сядьте». Мартин повиновался, Рауль снял очки и сейчас перебирал бумаги на столе, где стояла в рамке фотография, сделанная во время боев за станцию Баучи. и запечатлевшая братьев Мадера, одетых по походному, Франсиско, Густаво, Эмилио и его самого. «Я никогда не забуду Хуарес и то, что вы там сделали», — сказал Рауль, продолжая просматривать бумаги. «Вы, наверное, пришли насчет концессии, да?» «Да, на разработку залежей Нижней Калифорнии», — лицо Мартина горело от стыда. «И еще по поводу тарифов на кое-какие продукты, связанные с...» Рауль, подняв голову, прервал его. «Да-да, знаю. Но времена сейчас трудные, сами знаете. Без сомнения». Мадеро откинулся на спинку кресла и сказал очень серьезно. «Я хотел бы посодействовать, но слово «тарифы» не к месту. Это не по моей части, и шахты, боюсь, тоже». Мартин кивнул, надеясь, что тем все и кончится. «Понимаю». Мадеро, казалось, раздумывал, как ему помочь. «Тем не менее», — оживился он, — «министр промышленности Аспири мой друг. Я могу дать вам мою визитку. Может быть, от этого будет какой-нибудь прок. По крайней мере, гарантирую, что он вас примет. Буду вам очень признателен». Мадеро взял картонный прямоугольничек, обмакнул перо в чернильницу и на обороте вывел несколько строк. «Не представляете, что тут у нас творится? Сплошные просьбы, ходатайства, требования. Люди почему-то уверены, что достаточно шепнуть словечко президенту, и все мыслимые желания исполнятся». Он промокнул написанное и протянул визитку Мартину, а тот спрятал ее в бумажник. «Мне бы хотелось быть вам полезным, но руки связаны, тем более в наших обстоятельствах. Все, что относится к войне, имеет безусловный приоритет. Сейчас, когда меня произвели в подполковники, а на севере начались проблемы с Ороско, боюсь, мне скоро придется снова надевать военную форму». Он, как бы покоряясь судьбе, прикоснулся к своему жилету, дотронулся до пуговиц, явно ставших слишком тугими. Потом презрительным взглядом обвел свой уютный кабинет. «Я об этом не жалею. Мне полезно будет сменить обстановку». Он поднялся, и Мартин следом. «Я помню вас в пыли и пороховой гаре, там, на берегах Браво. Бои, мосты, угрозы со стороны Гринго. И помню, что вы тогда для нас сделали. Жаль, что не могу воздать вам по заслугам». «Это неважно», — возразил Мартин. «Я был очень рад повидать вас. Благодарю за то, что оказали мне честь и приняли меня». Мадеро осмотрел на него с дружелюбным любопытством. «Вы позволите поделиться своим недоумением?» «Разумеется. Мне странно, что вы всего лишь инженер в Минера Нортенья». «Почему же?» — удивился Мартин. «Сам не знаю. Думал, что ваше положение... Там, в Гамбринусе, вы были в весьма изысканном обществе». Мартин покачал головой, устраняя недоразумение. «Нет-нет, что вы. Я здесь, можно сказать, случайно, в силу обстоятельств, нечто вроде служебной командировки. Судя по всему, служба эта недурно оплачивается. Грех жаловаться». «Это ваше начальство отправило вас ко мне», — заговорщицки подмигнул Мадеро. «В надежде, что затронете душевные струны у товарища по оружию, да?» Мартин снова вспыхнул, не зная, что на это ответить, и проклиная в душе и Нортенью, и Эмилио Улуо, и всю его свору. Он готов был сейчас провалиться сквозь землю, но, справившись с растерянностью, улыбнулся как можно более искренне и сказал прямодушно: «Даю вам слово, я сопротивлялся как мог». Мадеро расхохотался и похлопал его по спине. «Верю, вы не из тех». Они остановились у двери в кабинет, которую отворил сам Дон Рауль. «Вы поддерживаете знакомство с людьми Вильи?» — осведомился он. Мартин замялся, вспомнив недавнюю встречу на Сокало. «Нет», — солгал он, — «что о них известно?» «Одни вернулись домой, другие продолжают воевать», — он вдруг помрачнел. «Очень может быть, что снова придется прибегнуть к помощи этих людей. Печально звучит, не так ли? Неужто опять пришел час не словам, а пулям?» «А что поделывает полковник Вилья?» Мадеро снова метнул в него быстрый и подозрительный взгляд, разбившийся о невинное лицо Мартина, и ответил с напускным безразличием. «Слышал, сидит на своем ранчо, коров разводит. Мало что известно о нем». ну да, конечно». Мадеро пожал Мартину руку с сердечностью, казавшейся искренней. «Повоевать больше не тянет?» — спросил он. «Вернетесь на фронт в случае надобности». Мартин подумал секунды три. «Едва ли, то был единичный эпизод, случайность. Все же я веду другую жизнь». «Понимаю, и хорошо ведете. А политика — это дурная дорога и иногда приводит к стенке». Он держал дверь открытой, словно никак не мог расстаться с Мартином. Секретарь в приемной встал из-за стола и хотел было подойти к ним, но Мадеро знаком остановил его, потом понизил голос и сказал доверительно. «Знаете, я порой завидую вам. Вы молоды, вы иностранец, перед вами открывается многообещающая карьера, и это позволяет с другой точки зрения увидеть мою несчастную страну, хронически больную самой собой». Он тяжело вздохнул, сморщился, словно от боли, и произнес угрюмо: «Боюсь, наступают лихие времена, дорогой мой. и вы правильно поступаете, оставаясь на бережку».